В свое время нарком инквизиции митрозамполит Петерим представил Порфирию подробнейшую информацию об Африкане. Среди прочих сведений там фигурировали и отроческая дружба с Портнягином, и сомнительный взлом краеведческого музея, и откровенно подстроенный побег из камеры предварительного заключения. Тем не менее, патриарх счел возможным ввести Африкана в политбюро и приобщить к лику лыцких чудотворцев. Ну, подумаешь, шпион. Значит, золото, а не работник. Это свои лодыри. А вражеский агент будет пахать день и ночь, лишь бы подозрений не навлечь. Ну, не без греха, конечно. Бывает, передаст за кордон кое-какие секретные материалы. Так ведь их же все равно не используют. Случая еще не было, чтобы использовали. Он, Рихард Зорге, прямым текстом передавал, когда война начнется. Много его послушали. А Шелленберг... Все данные выложил фюреру, как на блюдечке, чуть ли не на пальцах доказал, нельзя на СССР нападать, и что в результате? А ведь это Зорге, это Шелленберг. Что уж тогда говорить о разведчиках поплошь. Да их донесений вообще не читают, не досуг. Короче, шпион, не шпион, какая разница? Главное, что в тот момент протопорторг идеально соответствовал роли политического отморозка. Во-первых, можно было спихнуть на него при случае грехи любой тяжести. А во-вторых, все прочие чудотворцы смотрелись бы рядом с космобородом, звероподобным африканом, чуть ли не европейцами. «Да нехай себе шпионят», — решил Порфирий. Зато рыло, рыло какое! В ту пору патриарх и представить не мог всех последствий злосчастного своего решения. Хотя с протопорторгом-то он как раз не промахнулся. Протопорторг повел себя прекрасно. Порол кровожадную чушь с высоких трибун и яростно призывал всех к беспощадной борьбе не с тем, так с этим. Ошибка патриарха была в другом, вечная роковая ошибка всех политических деятелей. Как это ни прискорбно, но Порфирий недооценил идиотизм народных масс. Народные массы пошли за африканом. Трудно сказать почему, но каждому из нас в глубине души непременно хочется быть посаженным, расстрелянным, пораженным в правах до седьмого колена. Смутное это желание мы называем обычно стремлением к порядку и социальной справедливости. Да, говорим мы себе, меня прижмут. А может, и не прижмут, но уж соседа прижмут наверняка. Ностальгия не иначе. Тоска по утраченному пещерному раю. Безбожники-антропологи спорят по сей день о том, как возник человек. Видимо, все-таки в исправительно-трудовой колонии возник. Так вот, задача политика — нащупать в душах избирателей эту первобытную жилку, затем подкрутить колок, натянув ее до отзвона, а дальше уж дело техники. Кричи, струна, пока не лопнешь. В этом плане, конечно, претензий к африкану быть не может. И струнку нашел, и сыграл вполне душераздирающе. Пока население Лыцка с упоением корчевало светофоры и бегало по соседским дворам со святой водой в поисках нечистой силы, это было еще терпимо. Но ведь дальше-то пошло откровенное разжигание ненависти к Баклужина. Нет, конечно, внешний противник тоже необходим. Без него государство просто не выживет. Уж на что был велик Советский Союз, а стоило со всеми помириться, тут же и распался. Однако меру-то знай. До войны-то зачем доводить? Ах, протопорторг, протопорторг. раздразнил НАТО, смутил народ, и поди ж ты, бежал. Заварил кашу, а расхлебывать? А? Такой тебе выпал случай принести себя в жертву, войти в историю, стать легендой. В голове не укладывается. Патриарх был не просто возмущен, он был искренне расстроен обывательским поступком африкана. Назвался политическим деятелем, будь любезен, осознай, что совесть — дело тонкое, подчас исчезающе тонкое. Но ведь не до такой же степени в конце-то концов. Над Лыцком громоздились облака и шепелявили турбины, ныли оконные стекла.